такой благородной линией губ. И порою жмурил глаза, ослепленный, сверкнувший вдруг так близко-близко бело-молочной упругой красивых форм и линий грудью. И он мысленно распускал волосы Веры и, погрузив лицо в них, жадно и хищно вдыхал аромат, аромат всего тела, которое еще никому не отдавалось. И вот эти невинные, так жарко бунтующие кровь письма прекратились. Ни звука, ни весточки. Минула неделя, другая, пошла третья. Полк отдыхал в Тернополе и будет еще отдыхать. Почта наладилась. Всем кругом приходили письма, а от Веры ни одной строки. Загорский волновался, не находя объяснения этому непонятному молчанию. Писала изо дня в день и сразу как рукой сняла. Хотя частые телеграммы не разрешались в армии, но Загорский, добившись разрешения, послал срочную депешу девушке, умоляя телеграфировать. Но никакого ответа. Мучимой неизвестностью и, как всегда в таких случаях, неизменной спутницей ревностью, он ждал с нетерпением оказии. Оказия — это если кто-нибудь из знакомых офицеров поедет в Петербург. Загорский поручил бы ему зайти к Вере на Вознесенский и узнать, что с ней. Но кое-кто уехал уже раньше, в кратковременный отпуск, а новых отпусков не давали, так как со дня на день предвиделись большие бои. Полк мог в любую минуту сняться с отдыха и уйти, куда его перебросят. Первоначальное желание Загорского, вполне искреннее, жить в эскадроне, как полагается обыкновенному рядовому, не осуществилось. Слишком он был ярок, талантлив и, это самое главное, полезен, чтоб мог слиться с солдатской массой. Пехтеев потребовал его в штаб полка. «Дима, ты нам нужен!» И никаких разговоров. Действительно был нужен. Как-то само собой вышло, что Загорский, обладавший гибким литературным языком, писал все отчетные реляции. В штабе дивизии восхищались красочной литературностью этих реляций. Однажды Пехтеев, самодовольно улыбаясь выпуклыми глазами с поволокой, сообщил Загорскому: «Командующий дивизии генерал Столешников желает перетащить тебя к себе в штаб. Что ты на это скажешь?» «Я хотел бы остаться в полку. Я так и думал. Во всяком случае, я тебя так легко без борьбы не отдам Столешникову. Если же он будет слишком наседать, к сожалению, воля начальства, придется уступить». Загорский не одними реляциями проявил себя. Им сделано было много ценных разведок. Иногда, спешившись ночью, подползал он к линиям неприятельского расположения, проникал в тыл, почти к самым артиллерийским позициям, и возвращался в штаб полка, сделав подробнейшие кроки, где каждая такая зарисовка показывала, где стоит батарея, где замаскированные пулеметы и как идут одна за другой линии окопов. Однажды, на основании таких кроки, сделанных с мастерством офицера генерального штаба, предпринято было наступление, завершившееся полной удачей, до уничтожения австрийских батарей, включительно грудь Загорского, украсилась вторым серебряным крестом. Спустя несколько дней он был представлен к третьему золотому. Это случилось перед тем, как полк пришел на отдых в Тернополь. Штаб его стоял в покинутом графском имении Ягельнице. Боев не было. В 6-7 верстах от Ягельниц местечко, занятое и укрепленное неприятелем. Штаб не имел никаких сведений. А надо было путем самой тщательной разведки выяснить силы австрийцев и степень их укрепленности. Штаб с комфортом расположился в графском палаце. Покинувшие усадьбу владельцы отдали приказ оставшимся слугам ни в чем не отказывать русским офицерам. Графский повар готовил вкусные обеды и завтраки. К столу подавалось выдержанное в погребах венгерское столетний мед в запыленных бутылках. В белой гостиной Загорский, подсев к краям,